Отличники. В длинном школьном коридоре собиралась детвора. Двери классов были еще заперты. Второклассники, как воробьи, щебетали возле своего кабинета. Среди них Света и Таня. Они отличницы. Света бойкая, подвижная, с темными, коротко подстриженными волосами. А Таня черноглазая, более спокойная девочка, с толстенькой русой косичкой. Хорошо учились и другие девочки в их классе, но отличницами были только Света и Таня. Дети притихли, увидев дежурную учительницу со связкой ключей. Она открывала кабинеты по порядку. Когда учительница приблизилась к кабинету литературы, второклассники оживились. Самые нетерпеливые старались протиснуться вперед, чтобы первыми войти в класс. Зачем это нужно было, никто не знал, но войти первым считалось почетным. Мальчики обычно оказывались ближе к двери и не пускали девочек. «Отличники должны заходить первыми», – звонко крикнула Света, и, расталкивая одноклассников, стала пробираться к двери. Эти слова подействовали, и все невольно стали пропускать ее вперед. «Таня, проходи!» – скомандовала Света, отодвинув какого-то мальчика плечом. В это время, позвякивая ключами, подошла учительница. «Мы первые! Отличники первые!» – закричала Света, никому не позволяя войти в класс вперед нее. Так повторялось каждое утро. Тане тоже всегда нравилось быть первой, чувствовать свое преимущество перед другими. Ей казалось, что она на самом деле заслуживает того, чтобы с ней считались и пропускали вперед. Однажды Таня пришла из школы веселая, возбужденная. Она получила 3 пятерки. Мама похвалила ее и пожелала во всем быть образцом и в поведении, и в отношении к товарищам. «Знаешь, мама, сегодня утром я немного задержалась. Так Свете пришлось настоящий бой выдержать, пока я пробралась к двери», — сообщила Таня. «А зачем она тебя ждала?» – удивилась мама. «Мы же отличники», – торжественно сказала Таня. «Ну и что?» «Мы со Светой отличники, поэтому должны заходить в класс первые». «Не понимаю, зачем это?» «И вы каждый день так делаете?» «Да. Все ждут, когда мы со Светой войдем в класс. Только мальчики всегда толкаются и хотят забежать вперед всех». Мама внимательно посмотрела на дочь. И Таня поняла, что она чем-то недовольна. «Это совсем не по-христиански, Танечка. Нельзя так поступать. Уважать нужно не только взрослых, но и ровесников. А также надо уметь уступать им. Ты же знаешь, что Иисус учит нас любить всех людей и не превозноситься перед ближними, не гордиться. А заходить в класс первыми, как вы со Светой решили, это гордость, это грех. Бог никогда не будет на стороне гордого человека». Он гордым противится. То, что ты отличница, это не твоя заслуга. Бог дает нам разум и способности. Так что, Танюша, не гордись, а учись почитать своих ближних. На следующее утро, как только учитель открыл класс, ученики шумом ринулись к дверям. Таня спокойно стояла позади всех. «Отличники первые! Таня, проходи быстрее!» Как всегда скомандовала Света. «Я не пойду», отказалась Таня. «Почему?» – удивилась Света. В это время кто-то сильно толкнул ее в спину, и она, не выдержав натиска стоящих сзади, ввалилась в класс. За ней последовали остальные дети. Таня вошла в класс, одна из последних. «Почему ты не подошла к двери, когда я звала тебя?» – спросила ее Света. «Я не буду больше лезть вперед всех», – глядя в глаза одноклассницы, сказала Таня. «Я верующая и не должна так поступать. Иисусу это не нравится. Я очень жалею, что раньше об этом не подумала». Света с недоумением посмотрела на подружку и медленно пошла к своей парте. На другой день, когда дети, как всегда, толпились у закрытых дверей, Света подошла к Тане и сказала: «Я тоже не буду заходить в класс первое. Не хочу».